Глава 45. Биною и не снилось, что его посещение дома Пороша Бабу, где он столь беспечно проводил время в качестве гостя и друга, могут вызвать такой взрыв общественного негодования. На первых порах, когда он только начал бывать там, он немного стеснялся и, не зная, как следует себя вести, держался связанно и настороженно. Но постепенно робость прошла, и уж ничто не мешало ему чувствовать себя свободно. Услышав впервые, что его поведение сделало Лолиту предметом кривотолков среди членов Брахма-самаджа, он был потрясен до глубины души. Больше всего Биноя приводило в отчаяние то, что его чувства к Лолите, как он сам прекрасно сознавал, далеко не исчерпывались просто дружбой, а при теперешнем положении дел, когда одна часть общества так резко противостоит другой, вынашивать подобные чувства ему казалось преступным. Он часто думал, что, строго говоря, назвать его близким другом этой семьи нельзя, что в одном отношении, во всяком случае, он обманывает окружающих, и знал, что если бы они догадались о его истинных чувствах, он сгорел бы со стыда. И вот в один прекрасный день он получил записку от Борода Шундори, в которой она убедительно просила его зайти к ней около полудня. Когда он пришел, Борода Шундори спросила его: «Ведь вы индуист, Биной Бабу?» И когда он ответил утвердительно, задала следующий вопрос: «И вы не предполагаете порвать с индуизмом?» Узнав, что делать этого он не собирается, Борода Шундори сказала: «Так что же вы...» На этот недосказанный вопрос Биной не мог дать никакого определенного ответа. Он сидел, глядя в сторону, с таким чувством, будто его, наконец, уличили в преступлении. Оказывается, то, чем он не делился ни с луной, ни с солнцем, что скрывал даже от воздуха, было известно здесь всем. Его сверлила мысль, что думает об этом Порош Бабу, что думает об этом Лолита, что думает о нем Шучварита. По недосмотру у кого-то из ангелов он попал ненадолго в этот рай, но прошло немного времени, и вот его уже изгоняют оттуда, и он бежит прочь, низко опустив голову. Когда, выходя из дома Пороша Бабу, он увидел Лолиту, у него на миг зародилась мысль признаться ей в своем великом прегрешении и окончательно зачеркнуть их былую дружбу. Но как это сделать, он не знал, и поэтому слегка поклонился и, не глядя на нее, пошел прочь. Еще совсем недавно Биной в семье Пороша Бабу был чужим, и вот он снова оказался им чужой. Но какая разница? Почему так пусто стало все вокруг? Кажется, жизнь его ничем не изменилась. По-прежнему были у него его гора и его Анандамойи. Но сейчас он чувствовал себя как рыба, которую выбросили на берег. И куда ни глянь, нигде нет спасения. Повсюду в этом шумном, многолюдном городе ему мерещились туманные картины гибели, нависшей над ним. Его самого удивляла эта безжизненная пустота, объявшая вселенную, и он то и дело спрашивал равнодушное небо, почему так случилось, и почему, и когда это стало возможным. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его: «Биной Бабу! Биной Бабу!» И, оглянувшись, увидел бежавшего за ним Шотиша. «Братишка ты мой! В чем дело, дружок?» — воскликнул он, поймав мальчика в свои объятия. Слезы комом подступили к горлу Биноя. Раньше он и не догадывался, как дорога ему дружба с этим шалуном. «Отчего же вы к нам не заходите?» — спросил Шотиш. «Завтра Лабонна и Лолита придут к нам обедать, и тетя послала меня пригласить вас». Из этого Биной понял, что тетя пока что ничего не знает, поэтому он сказал: Шотиш Бабу, передай от меня поклон тете и скажи, что я не смогу прийти. Вцепившись в руку Биноя, Шотиш начал уговаривать. — Почему не сможете? Вы должны прийти. Мы хотим, чтобы вы непременно были. У Шотиша была особая причина так горячо упрашивать Биноя. В школе им задавали сочинения на тему «Любовь к животным», и он получил за него хорошую отметку, так что теперь ему не терпелось показать свой труд Биною. Он знал, что его друг умен и образован, и потому решил, что человек с таким тонким вкусом, как Биной, сумеет оценить по достоинству его произведения. И если, например, удастся добиться от Биноя признания, что сочинение действительно написано отлично, тогда заносчивую Лилу, если она посмеет непочтительно отозваться о его талантах, можно будет просто не замечать. Шотиш сам уговорил тетю пригласить Биноя Бабу, потому что ему хотелось, чтобы Биной вынес оценку его сочинению в присутствии сестер. Услышав, что Биной никак не может воспользоваться приглашением, он очень расстроился, так что Биной обнял его и сказал: «Знаешь что, Шотиш, пойдем ко мне». Поскольку сочинение находилось в кармане, отказаться от приглашения мальчик был не в силах. Сознавая, что он совершает преступление, тратя драгоценные часы, которые следовало посвятить подготовке к экзаменам, Шотиш, с недаемой жаждой литературной славы, пошел к Биною. Биною никак не хотелось отпускать юного приятеля. Он не только прослушал сочинение, но и похвалил его, что с точки зрения беспристрастной критики было уже лишним. Недовольствуясь этим, он послал на базар за лакомствами и совершенно закормил ими своего гостя. Затем он проводил его почти до самых дверей дома Пороша Бабу и, прощаясь с ним, сказал в каком-то нелепом замешательстве: «Ну, Шотиш, мне пора». Но мальчик схватил Биноя за руку, стараясь втащить в дом. «Нет, нет, пойдемте к нам», — говорил он. Сегодня, однако, уговоры не принесли желаемых плодов. Как во сне побрел Биной к дому Анон-Дамой. Не найдя ее, он поднялся на крышу и вошел в опустевшую комнату, где обычно спал Гора. Сколько радостных дней и безмятежных ночей провели они в этой комнате во времена своей мальчишеской дружбы. Сколько было веселых бесед, сколько планов, сколько споров, сколько горячих ссор и шумных примирений. Биною хотелось вернуться в мир прошлого, забыв о настоящем. Но на пути к этому миру стояли новые друзья и не пускали его. До сих пор Биной не мог ясно себе представить, в какой момент переместился центр его жизни, когда именно изменился ее курс. Теперь, когда он понял все до конца, ему стало жутко. Анон-Дамой развесила на крыше белье. Придя снимать его под вечер, она очень удивилась, увидев в комнате Горы Биноя. Она поспешно подошла к нему и, положив руку на плечо, спросила: «Что с тобой, Биной? Что случилось? Почему ты такой бледный?» «Ма», — сказал Биной, поднимаясь, — «Гора сердился, когда я зачастил к Пороше Бабу. Тогда мне казалось, что он несправедлив ко мне». Но дело оказалось не в его несправедливости, а в моей глупости. «Я вовсе не утверждаю, что ты у нас на редкость умен», — улыбнулся Анон-Дамой. «Но расскажи, в чем же заключается твоя глупость на этот раз?» «Я ни на минуту не задумался над тем, что мы и они — это два совершенно разных мира. Мне просто казалось, что дружить с ними, брать с них пример, приятно и полезно. Потому-то меня и влекло к ним. Но мне никогда и в голову не приходило, что следует о чем-то беспокоиться». «Судя по твоему рассказу», — перебила его Анон-Дамой, — «и мне бы не пришло». «Ты не понимаешь, Ма», — сказал Биной, — «из-за меня вокруг них в Саманже поднялась целая буря. Пошли такие сплетни, что я к ним никогда больше...» Но Анон-Дамой не дала ему кончить. Гора любил повторять нечто, на мой взгляд, очень правильное. Он говорил, нет хуже, когда снаружи все гладко, а внутри таится зло. И если у них в Самадже буря, то, по-моему, тебе тут горевать нечего. Вот увидишь, это только к лучшему, все обойдется. Важно, чтобы ты сам ни в чем не мог упрекнуть себя. Что касается Биноя, то как раз в этом и была загвоздка. Он отнюдь не был уверен в безупречности своего поведения. Поскольку Лолита принадлежала совершенно к другому обществу, и брак с ней был невозможен, то и любовь к ней казалась ему греховной страстью, и теперь его мучила мысль, что наступила пора неизбежной расплаты. «Эх!» — воскликнул друг Биной, — «женился бы я лучше на Шоше Мукхи. Меня следует держать на привязи, чтобы я знал, где мое настоящее место, да так держать, чтобы я не сорвался». «То есть», — рассмеялась Ананда Мови, — «ты хочешь сделать из Шоши не хозяйку дома, а цепь? Ничего себе, завидная участь». В это время вошел слуга и доложил о приходе дочерей Пороша Бабу. Сердце Биноя учащенно забилось. Он не сомневался, что они пришли к Ананда Мови пожаловаться на него и попросить передать ему, чтобы впредь он был осмотрительнее. — Ну, я пошел, ма, — сказал он, поспешно вставая. Но Ананда Мови взяла его за руку. — Не уходи совсем, Биной, подожди внизу. «Зачем это они?» — думал Биной, спускаясь вниз по лестнице. «Что произошло, того уж не поправишь. А теперь я скорее умру, чем пойду туда. Огонь возмездия подобен костру, пылающему и после того, как грешник давно испепелен». Только он хотел войти в кабинет Горы на нижнем этаже, как в противоположном конце коридора появился возвращавшийся со службы Мохим, который на ходу расстегивал на толстом животе пуговицы чапкана. Чапкан — одежда чиновника англо-индийской службы, своеобразный китель коричневого цвета, застегивающийся на пуговицы снизу доверху. «А, Биной!» — воскликнул Мохим, беря его за руку. «Ты-то мне и нужен». И он повел Биноя в комнату Горы, усадил на стул, сел сам и угостил его паном из металлической коробочки, которую всегда носил при себе. «Принеси-ка табаку!» — грозно крикнул он слуге, и затем сразу приступил к делу. «Значит, тот вопрос у нас решен, так что теперь...» Он сразу заметил, что Биной настроен куда более миролюбиво, чем прежде. Собственно, особого энтузиазма он и сейчас не проявил, но уклоняться от объяснений не стал. И когда Мохим заговорил о том, что пора назначить определенный день, ответил, «Вот вернется Гора, тогда и сговоримся насчет дня». «Ну, это теперь уж недолго», — довольным тоном сказал Мохим и добавил, «Как насчет того, чтобы закусить, а, Биной? Что-то ты сегодня скверно выглядишь. Смотри, не захворай». Биною удалось отвертеться от угощения, и Мохим пошел утолять муки голода к себе. Биной же взял со стола Горы первую попавшуюся книгу, перелистал несколько страниц, затем отбросил ее и принялся шагать из угла в угол, пока не пришел слуга и не сказал, что его зовут наверх. «Кого зовут?» — переспросил Биной. «Вас?» — ответил слуга. «Они все еще наверху?» «Да». Биной отправился наверх вслед за слугой с видом студента, идущего на экзамен. В дверях он замешкался, но тут его окликнула Шучурита своим обычным, дружеским и ласковым голосом. «Входите же, Биной Бабу!» И, услышав этот голос, он почувствовал себя так, словно его нежданно-негаданно озолотили. Вид Биноя поразил девушек. Пережитое потрясение успело сказаться на нем. Всегда веселое, смеющееся лицо его вдруг лишилось всех красок, словно цветущее поле после опустошительного набега саранчи. При взгляде на Биноя Лолита почувствовала боль и сострадание, но вместе с тем она не могла скрыть и внутренней радости, охватившей ее. В другое время Лолите трудно было бы заговорить сразу с Биноем, но сегодня она обратилась к нему, едва он вошел в комнату. «Нам нужно кое о чем посоветоваться с вами, Биной Бабу». При этих словах на Биноя нахлынул восторг. Он радостно встрепенулся, и сразу же его угрюмое бледное лицо просветлело. «Мы с сестрами втроем, — продолжала Лолита, — хотим открыть небольшую женскую школу». «Господи! — воскликнул жаром Биной. — Да я сам всю жизнь мечтал о том же». «Вам придется помочь нам, — сказала Лолита. — Все, что в моих силах. Скажите только, что мне нужно делать». «Мы брахмаисты, поэтому индуисты к нам относятся с недоверием. Вот здесь вам и придется помочь нам». «Ни о чем не беспокойтесь», — просиял Биной. «Это я устрою». «Уж это он, несомненно, устроит», — вступила в разговор Анандамой. «Если нужно перетянуть кого-нибудь на свою сторону, лучше Биноя не найти. Перед его красноречием и обаянием никто не устоит». Лолита продолжала. «Вам придется помочь нам написать школьный устав, распределить часы занятий, решить, какие предметы преподавать, сколько классов организовать и вообще во всяких таких вещах. Хотя все это не составило бы для Биноя никакого труда, он почувствовал себя смущенным. Неужели Лолита не догадывается, что борода Шундори запретила ему всякое общение со своими дочерьми, и что Брахма Самаджа против них подняла с бури негодования? Перед ним стал мучительный вопрос. Не будет ли нечестно с его стороны, если он примет ее предложение, не повредит ли это ей? Вместе с тем, разве мог он найти в себе силы отказать Лолите в просьбе помочь ей в добром деле? В свою очередь, изумлена была и Шучурита. Ей никогда и не снилось, что Лолита может сразу обратиться к Биною с подобной просьбой. Мало у нее и без этого осложнений из-за Биноя. Шучуриту пугало, что Лолита, зная обо всем, все же решилась самовольно сделать этот шаг. Она понимала, что в душе Лолиты родился протест. Но хорошо ли с ее стороны продолжать запутывать бедного и без того запутавшегося Биноя? Поэтому она сказала с некоторой тревогой. «Не мешало бы сначала посоветоваться об этом с отцом. Так что, Биной Бабу, не радуйтесь преждевременно своему назначению на пост инспектора женской школы». Из этого Биною стало ясно, что Шучурита старается тактично сдержать Лолиту. И вновь недоумение и страх поднялись в его душе. Поскольку было очевидно, что Шучурита в курсе семейных осложнений, он не мог себе представить, чтобы и Лолита не знала о них. Но тогда почему же Лолита? Для него это была загадка. «Конечно, надо поговорить с отцом», — сказала Лолита. «Теперь, когда Биной Бабу согласился помочь нам, мы все расскажем ему. Он не станет возражать, в этом я уверена. Мы и его заставим помогать нашей школе. Вас мы тоже не оставим в покое», — добавила она, повернувшись к Анандамойи. «Я буду подметать в классах», — засмеялся Анандамойи. «Едва ли я еще на что-нибудь способна». «Этого больше, чем достаточно», — воскликнул Биной. «Чистота, по крайней мере, в нашей школе будет обеспечена». После ухода Шучуриты и Лолиты Биной отправился погулять в Иден-Гарден. Тем временем к Анандамойи поднялся Мохим. «Биной, как видно, стал сговорчивее», — начал он. «Теперь хорошо бы поскорее обделать дело, а то, кто его знает, вдруг опять передумает». «Что такое?» — воскликнула в изумлении Анандамойи. «С каких это пор Биной опять согласен? Он мне об этом ничего не говорил». «Да вот только что он сам об этом мне сказал», — ответил Мохим. Говорит, что как только вернется Гора, можно будет и день назначить. Анон домой покачала головой. Нет, Мохим, ты что-то не так понял, уверяю тебя. Может, конечно, я и туп, в сердцах ответил Мохим, но я все-таки вышел из того возраста, когда они понимают простую человеческую речь. Это уж будь спокойно. «Дитя мое», — сказал Анон домой, — «ты, конечно, рассердишься на меня за мои слова, но я уверен, что ничего, кроме беды, ты себе этим не наживешь». «Если ты станешь вмешиваться», — холодно проговорил он, — «беды, конечно, не миновать». «Я все снесу, Мохим, чтобы не говорили ты и твоя семья». Но я не могу дать своего согласия на то, что неминуемо кончится бедой. Это ведь я вам же на пользу говорю. Предоставь уж нам самим решать, что нам на пользу и что нет, — сказал Мохим довольно резко. Тогда тебе, по крайней мере, не придется выслушивать жалоб. Может, это как раз и было бы для всех нас к лучшему. Забудь о том, что нам полезно и что нет, до тех пор, пока Шоши-Мукхи не будет замужем. В ответ Анон домой только тяжело вздохнула. Мохим достал из кармана коробочку, вынул из нее сверточек пана, запихнул его в рот и выбежал вон.